Глава 5. Подвинься, секс, романтики дорогу. Привет, парень. Адам, даже не дав мне возможности объясниться с сыном, все взял на себя. Как тебя зовут? Владимир, гордо вздернул голову мальчишка. Понятно, Вовка, значит. Для друзей, насупился сын. Меня Адам. Очень рад с тобой познакомиться. Ты очень похож на свою маму. Шаров посмотрел на меня и игриво подмигнул. А сколько тебе? 10. Отлично. Тогда ты можешь принимать самостоятельное решение. А то. Видишь ли, Вовка, тут такое дело. Я начальник твоей мамы. Сегодня у нас на работе был устроен конкурс, и она победила. А призом было желание победителя, которое выполняет начальство. Так вот, она в качестве награды выбрала поход в кино с сыном, то есть с тобой. Так что теперь на тебя ложится ответственность. Ты выбираешь фильм так, чтобы тебе и твоей маме он понравился. А я вас везу туда. Там за все плачу, слежу, чтобы вы точно были на сеансе, а потом в кафе и домой. Такие дела. Что скажешь? Ура! Счастливый Вовка аж подпрыгнул и бросился ко мне обниматься. Спасибо, мама, что выбрала меня. Еле сдержала слезы. Шаров, гад. В саму душу, прямо молотом. Ну зачем он это? И Вовка тоже молодец. Можно подумать, никогда в кино не был. Вот она, мужская благодарность. На самом деле, это напоминало романтическое кино. Так все выглядело красиво и идеально. По дороге в школу я попросила Адама завести меня домой, чтобы переодеться. Мне казалось, я выгляжу не лучшим образом для прогулок с сыном. «Зачем домой?» – удивился Шаров. «У нас по пути будет масса магазинов». «Но я не хочу в магазин. У меня дома есть все необходимое». Но он, как всегда, не послушал ни одного моего протеста и через несколько минут остановился возле дорогущего бутика. К слову, я очень давно любуюсь этим брендом. Они специализируются на прогулочной одежде, джинсы, просторные свитера и удобная обувь. Все настолько красиво и стильно, но даже мой кошелек руководителя маркетингового отдела не способен на такие траты. До сегодняшнего дня я могла только мечтать о шопинге здесь. «Добрый день, господин Шаров!» Вышколенные продавщицы уже с порога стали лебезить перед моим спутником. «Добрый! Нам обоим нужно быстренько переодеться по погоде. Поможете?» «Конечно, господин Шаров, сию секунду!» Прямо как в сказке, скатерть-самобранка, блин. Работницы бутика утащили меня в одну примерочную, а Адама проводили в другую. Это не заняло больше 5 минут. Опытные дамы моментально подобрали мне полный комплект. Синий с модными дырками джинсы, темно-оранжевый джемпер, модные кроссовки и легкую куртку. Я посмотрела на себя в зеркало. Вау! Как будто и не было этих лет. Мне снова 18. Никогда не думала, что одежда может настолько изменить человека. В полном обалдении, только так могу описать свое состояние в тот момент, вышла из примерочной и застыла. Адам уже меня ждал, его тоже переодели. Впервые за эти сутки увидела его в джинсах, а не в брюках. Серый полувер с темным воротником безумно шел к его светлым глазам и потрясающе подчеркивал идеальный мужской силуэт. Нас обоих как будто отбросило на 14 лет назад. «Привет, принцесса!» Шаров лучезарно улыбнулся мне. «Ты готова?» «Да». Адам взял меня за руку и повел на выход. И снова от его прикосновения мурашки побежали от пяток до самой макушки. «Нет, ну что вы будете делать?» Шаров сдержал свое обещание. Ни словом, ни жестом не показал за весь вечер, что между нами что-то больше, чем просто служебные отношения. Все его внимание было направлено на Вовку. Они вместе обсудили, на какой сеанс пойти, какой попкорн лучше брать, какой лимонад вкуснее. Но в один момент я увидела отражение всех нас в витрине. Прямо настоящая семья. Не дать не взять. Такое ощущение, что жизнь мне показала, как оно могло бы повернуться, если бы тогда... 14 лет назад мы стали парой. В кинозале Вовка сам выбрал, где сесть, и вышло, что мы с Адамом снова оказались рядом. За 2 часа мой любовник не сделал ни единой попытки прикоснуться ко мне. Спокойно смотрел фильм и пил лимонад. Со мной же было все наоборот. Моя правая рука прямо горела. Нет, между мной и Адамом точно было расстояние в несколько сантиметров. Но жар его тела чувствовался очень остро. А осознание того, что всего несколько часов назад у нас был бурный секс, вообще заставляло меня терять голову. Должна признать, иногда само влечение, жажда другого человека может быть гораздо острее, чем непосредственно физическое соитие. Когда каждое его движение приводит тебя в трепет, когда ждешь, что вот, ну вот сейчас он коснется тебя, но ничего не происходит. После сеанса Адам отвел нас с Вовкой в бургерную. Все счастье детства в одном флаконе. Картошка фри, вредные бутерброды и не менее же вредный лимонад. Шаров явно старался сделать первую встречу с Вовкой максимально позитивной для моего сына. И у него это получалось. Парни болтали, практически забыв обо мне. Адам рассказывал Вовке о тех странах, где побывал, о яхтинге и о других своих увлечениях. Сын же слушал маминого коллегу с открытым ртом и засыпал Шарова вопросами о деталях. В целом это был идеальный семейный день, и закончился он у нашего подъезда. Адам привез нас домой и, вежливо попрощавшись, поспешил ретироваться так, как это бы на самом деле сделал начальник в такой ситуации. Ничего личного, только работа. Обещание он свое сдержал, но у меня внутри все упало, когда я провожала взглядом его отъезжающий автомобиль. Уже тогда я почувствовала, что это неправильно. Он должен идти с нами, домой, как настоящий отец семейства, подбадривая сына и держа любимую жену за талию. Но Адам просто уехал. Остаток вечера прошел спокойно. Вовка сделал уроки, потом долго болтал за чаем, есть у него такая традиция перед сном. Сын все спрашивал, а возможно ли когда-нибудь вместе с Адамом отправиться в путешествие. Как бы это было здорово. Пришлось, быстро сменив тему, оставить мальчишку без ответа на этот вопрос. Что я могу сказать? Поведение Шарова меня окончательно поставило в тупик. Я не знаю, что будет через 5 минут, что говорить о том, что будет через месяц или год. Ясность в положении пришла неожиданно быстро. Около 3 часов утра я вскочила с постели. Кто-то настойчиво звонил в дверь. Вскочила, как ошпаренная, не дай бог еще ребенка разбудят. На пороге стояла Марьяна. Она решительно прошла мимо меня в квартиру и тут же остановилась. «А ты, подруга, я смотрю, не такой ангел, как корчишь из себя. На!» Она бросила какой-то сверток на пол. «Ты забыла свой гонорар за работу». «Спасибо тебе. Теперь директор клуба думает, что я тоже готова таким промышлять. Удружила твою мать». Высказав это, Марьяна развернулась и выскочила на лестницу. А я тупо стояла и смотрела на чертов сверток. В этот момент, кажется, моя вселенная рухнула.